на притоке реки. К тому времени и относится фотография. Он круто пошел бы в гору, как разведчик уже найденных золотых россыпей, но еще через год перевелся на новые земли, которые изучало геологическое управление северного строительства. Это было в среднем течении реки. Именно здесь Ченков создал основы грядущей легенды, где беспощадность к себе и другим была помножена на удачу. Его экспедиция открыла одну из золотых россыпей края, самую северную золотую россыпь реки. Он получил орден, государственную премию и окончательное признание. Ченков же подал руководству Северстроя рапорт. Он просил перевести его в заштатное геологическое управление на берегу Ледовитого океана. Человек с твердой репутацией удачливого золотаря просился в оловоносную провинцию. Управление поселка, куда он переходил, было знаменито одним. Геологи его считали старообрядцами геологии. Ноги – средства передвижения, геологический молоток, инструмент познания – все остальное от лукавого. О причинах рапорта Ченкова в городе много гадали. Одни решили, что Будда стремился в захолустье, чтобы написать диссертацию. В Северстрое не одобряли диссертации. Другие высказали догадку, что он намеревался проверить свою фантастическую удачливость на олове. Считали и так, что Будда возжаждал неограниченной власти, который за дальностью расстояния, все-таки 5 летных часов, мало чем мог ограничить город. Но не нашлось никого, кто спросил бы его о причинах. Внешность Ченкова, чугунное лицо его не располагали к расспросам. Каждый раз, прилетая в город, Ченков останавливался в одном и том же номере гостиницы. Коллеги его останавливались у знакомых друзей по давним походам, совместной работе или в их пустых квартирах, если те уезжали в отпуск. На худой конец останавливались в номерах люкс, приличествующих их положению. Ченков друзей не имел, и его постоянный номер был очень скромным. Умывальник, койка, письменный стол, окно. Он подождал в гостинице час, пока из его номера кого-то переселяли. В номере он привычно глянул в окно на сопки, плешивые после вырубок. Затем вынул из портфеля свою черную папку и не спеша вышел на улицу. В управление он все равно опоздал и ждал перекура. Напротив гостиницы шумел асфальтовый пятачок. На одном углу пятачка стояло здание круглосуточного телеграфа, на другом автостанции. Ченков не спеша прошел вверх, где город взбегал на гору, а затем обрывался к самому морю. Город выглядел очень современным, культурным, потому что он был махом воздвигнут в эпоху архитектурных излишеств. Единый стиль башенок, колонн и выступов придавал ему законченный вид. Здание геологического управления, выстроенное из серого массивного камня, было самым крупным в городе. Напротив находился сквер с тоненькими березками, посаженными в субботник 2 года назад. Ченков окинул все это привычным взглядом и открыл высокую дубовую дверь управления. Оказалось, что совещание еще не начиналось, потому что главный инженер управления Рабыкин задержался в политотделе. Корифеи золотой промышленности чесали языки в коридоре. Мужчины с изрезанными морщинами лицами – сверхчеловеки. Каждый нес за плечами груз легендарных лет. Каждый пришел на берег бухты, где сейчас город, юнцом или ни черта не знающим, кроме веры в свою звезду, молодым специалистом или вольным старателем, которому стало тесно в изученных районах. Спины их по сей день были прямыми, и каждый, если даже позади числилось 2 инфаркта, считал себя способным на многое. Так оно и было, потому что любой из этих мужиков прошел жестокую школу естественного отбора –